Глава 13. Трясущаяся от страха и волнения Анна пробиралась по темноте к дому воеводы. Стражники в воротах со смешками на бородатых лицах проводили ее к двери дома, освещая дорогу факелом. Анна злилась на их ухмылки, но молча прошла в дом. Тяжелым ключом открыла вторую дверь. Вздохнула судорожно и обреченно, словно шла на казнь или пытку. Второе было ближе к истине, но не успокаивало ее. И вдруг подумала, может, испить вина, что Васька постоянно мне навязывает? Или нет, не стоит? Так я могу ошибиться где-то. Обожду с вином. Василий вышел встретить любовницу. В доме было жарко натоплено, да и на дворе было лето. Или Анне так показалось. Воевода ее предупредил с послом, что сегодня он распорядился хорошенько истопить баньку, и ей предстояло отменно помыться напоследок. Егор с Герасимом ушли еще утром вниз по реке, и у нее больше не оставалось сомнений и времени. Только сегодня, только сейчас. «Что так поздно, моя черноглазая?» Василий был ласков. Анна это услышала в его голосе. У него в руке была плошка с фитилем, но света было очень мало. «Дай мне твои губы, я так скучал по ним!» Воевода наклонился и нежно поцеловал дрожащие губы женщины. «Ты чего дрожишь, солнышко? Кто обидел? Так ты скажи!» «Ничего страшного, Вася. Просто волнуюсь. Мы ведь редко это делали в бане». «Глупости. Зато как приятно, согласна?» «А как же, но и волнительно. А что я получу за столь приятную ночь?» «Сама выбирать станешь, солнышко мое. Я захвачу шкатулку. Будешь довольна». «А что, ничего не надела из подарков? Мне нравилось, когда ты их носишь». «Дорогой мой Вася, ну не в бане же. Еще потеряю. А мне так хотелось бы всегда их иметь, вспоминать о тебе, мой ясный сокол. А супруга твоя?» «Не вспоминай, ясноликая. Ей все хуже, уши не ходит. А слуги ушли к родным. Я их отпустил на ночь. Не желаю, чтобы нам кто-то мешал. Сами управимся, не так ли?» «Конечно, Васенька. Веди же, а то темно слишком». В бане был накрыт столик с вином и закусками. Они сели, Василий выпил медовухи, крякнул и стал раздевать Анну. Она игриво хихикала, разжигая его неуемную страсть. И он сполна удовлетворился изобретательной любовницей. Это она с легкостью заметила. Да все подливало ему медовухи. И не прошло и часа, как у Василия стали слипаться глаза. Сонный порошок начал действовать. Он еще не заснул, когда Анна стала нашептывать ему на ухо. «Милый мой сокол, глазки твои хотят спать. Ты спи, но слушай меня, мое солнышко. Ты обещал мне подарок?» «Обещал». Едва расслышала Анна. «Ты обещал мне звезду Давида?» «Обещал», — тихо, почти невнятно проговорил Василий. «Я могу ее взять себе?» «Бери», — коротко согласился он. «Спасибо, Вася. Ты очень добрый. Спи, а мне пора. Ты проснешься ближе к полудню. Ты меня понял, Вася?» «Да», — пробормотал воевода. Анна торопливо взяла звезду и хотела закрыть шкатулку, как в голове просто сверкнуло что-то, и она подумала: «Коль я уже ограбила его на звезду, то оставшееся меня не спасет в случае поимки. Возьму и остальное». С бешено бьющимся сердцем женщина все завернула в большой платок, оделась. Оглядев мрачное помещение с двумя горящими свечками, Анна задула их и выскользнула за дверь, больно стукнувшись о низкую притолоку. Ночь сияла яркими звездами, но было уже прохладно. У ворот стражник встрепенулся и сонно спросил. «Кого сатана послал в такую пору? Стой!» «Степка, что ты тут разорался?» Едва совладала с собой Анна. «Тише, а то кого разбудишь? Накостыляют тогда». «А-а-а!» — протянул стражник. «То ты, Анюта. Чего так рано? Боярина ухайдокала?» «А то! Спит, утомившись от трудов праведных. Ладно, я побегу». «Все, гостинцы таскаешь свои дочки?» Кивнул он на узел в руках Анны. «Надо ж побаловать, дитятка. Открывай, спешу домой». «Привет, Егорке!» Съехидничал Степка и затворил за Анной калитку. Анна не ответила и почти бегом, вся вспотев от страха, понеслась к дому Герасима. Там должны ждать Никита с Нюркой и дочкой. «Господи!» — воскликнул Никита, топтавшийся по двору. «Сколь долго ты, Анюта? Все успела. Можно ехать?» «Поехали. Нюра, где Леночка?» «В сенях спит Аня, в корзинке. Сейчас принесу. Мы уже заждались». В голосе слышался скрытый упрек и усталость от бессонной ночи. Стараясь не разбудить дочь, Анна с помощью Никиты забралась в седло и приладила корзинку на шее коня. Ремешками привязала, перекинув их на шею. В молчании, боясь разбудить соседей, три всадника выехали на дорогу и погнали коней вниз по реке. Дорога тянулась спрямленная, и извивы реки оставались часто скрыты от глаз. Пригород оставили позади, подгоняли коней, спеша догнать ладью Никитича. «Боюсь, что мы не застанем речников, Анюта», — прервал молчание Никита. «Ты уж слишком долго не верталась». «Как Господь сподобится», — тихо ответила Анна, успокаивая хныкавшую дочь. Ладью они, конечно, не увидели. Да и солнце уже взошло, и ждать их никто не собирался. Хозяин заимки тут же поведал, что ладья ушла на рассвете. «Значит, она уже прошла версты 4», — изрек Никита. «Через час с небольшим можно догнать». И, обернувшись, хозяину сказал, «Если пошлешь за нами вершника, можешь забрать двух коней, как догоним». «То за услугу, чтобы, конечно, помалкивал об нас, ежели кто станет расспрашивать?» «Не знаешь, и все тут». «Спасибо тебе, парень. А вершника пошлю, сынишку малого». Ладью пришлось догонять 3 часа. Ветер для нее оказался попутным, а под парусом она шла вниз шибко быстро. Под вопли Ленки ладью подогнали к берегу, и Никитич зло спросил. «Какого черта вы тут появились? Беду на мою голову накликать решили!» «Никитич, чего раньше времени панику разводить?» Тут же вмешался Егор. «Расспросить стоит, понять. Может, что-то случилось? Что вынудило их так спешить к нам? Никита, что у вас стряслось? Какая беда?» «И то, Егор, случилось. Воевода чего-то осерчал на Анюту, и мы узнали вчера, что отдал наказ схватить Анюту, а заодно и Герасима. Он же приютил. Пришлось срочно продать все и бежать, догонять вас. Куда еще бабе с детем?» «Чего же понадобилось воеводе?» — не унимался Никитич. А Герасим от неожиданности не мог слова вымолвить. Стоял с открытым ртом и лупал глазами. «То Анюты спросить стоит. Да она молчит, лишь плачет и трясется от страха». Никита глянул на женщину. Та отлично играла несчастную, а с нею и Нюрка. «Спросим, куда ей деться, и что прикажешь мне с вами делать?» «А что делать, Никитич?» — вступился опять Егор. «Надо на борт пустить». «Да и с нами пусть идет в Тану. Я не желаю лишаться жены с дочкой». Никитич с Герасимом, которому вернулся дар речи, стали обсуждать положение. Егор же поговорил с гребцами, коих ранее склонил на свою сторону. Все тихо вооружились и ждали, что последует дальше. А спор вскоре перерос в ругань, готовую, в свою очередь, стать причиной стычки. Егор уже держался за рукоять трофейной сабли, с вызовом набычившись. Непреклонная решимость светилась в его глазах. Два сообщника Егора подобрались ближе и тоже стояли в ожидании с красноречивым видом. А Никитич взвизгнул растерянно. «Вы что, быдло собачье! Против хозяина, да я вам!» Егор не дал ему облегчить душу отборным матом, заметив миролюбиво. «Брось, Никитич! Не так страшен черт, как его малюют! Успокойся, ведь мы можем и заткнуть тебе рот. Давай, бери их в ладью и пошли дальше. А с Герасимом мы по-семейному разберемся. Зато его дочь и моя супруга будут в безопасности. Воевода-то просто так ничего не делает. Его месть будет ужасной, коль мы доложим, что ты все знал и способствовал». «Что ты так обо мне, Егор?» — чуть не задохнулся купец. Его глаза налились кровью. Он оглядел гребцов, но те безучастно сидели, поглядывая, как хозяин воюет с прибывшими и Егором. «Хозяин, я тебя уважаю, но и ты войди в наше положение. Воевода ведь шутить не любит, коли серчал на кого. А мы-то с тобой. Пошли уж, река ждет, да и нам не резон тут стоять погони ждать». «Будет погоня?» — взвился купец. — «Значит, что-то серьезное? Ну что?» — «Успокойся, а я разузнаю у Анюты с Нюркой. Мне они все поведают, а я тебе». Хозяин все же не стал лезть на рожон. Вид гребцов охладил его гнев. И он обреченно махнул рукой, мол, что с вами делать? Егор скривил рожу, и это послужило сигналом забраться в ладью. Егор с помощью Никиты перенес Анну с орущей Ленкой на борт. Анна стала успокаивать ребенка, а три гребца тут же зарезали одного из коней, двух других оставив парнишке. «Поспешите, ребята», — посоветовал Егор. «Все лишнее бросьте в реку, остальное на борт, и тут продолжим». «И к мальчишке». «А ты сними седла и сюда тащи. Они дорого стоят. А у нас с этим трудно. Тебе они ни к чему». Не прошло и получаса, как ладья уже выбралась на середину речки. Парус надулся, спеша погнать суденышко, что шло дальше вниз. Гребцы вяло подгребали и поглядывали на хозяина и Герасима. Им было интересно послушать причины столь спешного бегства женщины Никиты. Все, конечно, знали, что происходит у Анны с воеводой. И любопытство гребцов было понятно и очевидно. Еще Егор их интересовал, как он ко всему этому отнесется. Ожидал пояснения от дочери и Герасим. Он уже понял, что тут не все чисто, особенно дело с домом и хозяйством. Но приходилось ждать. Река делала поворот, тут уж не до разговоров. Нюрка жалась к Никите. А тот сам побаивался разговора с Герасимом и не отходил далеко от Егора, видя в нем защиту. Лишь дождавшись вечернего костра на берегу, Герасим потребовал Нюрку к ответу. Девчонка уже много раз слышала версию случившегося и со слезами на глазах поведала отцу эту историю. «Тятя, я так испугалась, когда гонец от воеводы появился у нас на дворе!» Слезы текли по щекам ручьями. Он сказал, мол, воевода отберет дом, а вас посадят в яму, где ты изгниешь за свои делишки. Так и сказал. Что мне было делать? Я об этом и раньше слышала слухи. А тут ты ушел по реке, а я чуть со страха не рехнулась. Хоть Никита помог. С чем он мог помочь, дура? Дом продал за копейки. А куда вертаться будем? Как жить станем? «На земле много мест, где можно устроиться», — пробурчал Никита и тут же получил по затылку. Откачнулся и поспешил отойти подальше. Нюрка вытащила мешочек и передала отцу. «Вот то, что Никите удалось получить за домохозяйство». Нюрка размазывала по лицу слезы с грязью. Герасим грубо выхватил мешочек и высыпал на ладонь серебро. Спросил зло: «Сколько тут считала?» «Так много. Я не смогла бы посчитать. Никита говорит, что много». «Я еще твоему Никите бока намну», — бросил гневный взгляд на молодого подмастерья башмачника. «Что он за тобой ходит? Он у меня спросил, молокосос. Не смей приближаться к нему, дуреха!» Он занялся монетами, и девчонка поспешила отойти, боясь побоев. Герасим же долго пересчитывал монеты, сопел, кряхтел и, наконец, молвил уже спокойнее и вроде бы мирно: «Так-то твой Никита продал дом. А ведь не продешевил. Молодец, этим молоко на губах не обсохло». И глянул на юношу уже не так сурово. А Нюрка переглянулась с Анной. Они никому не говорили, что в мешочек пришлось добавить немного своего. Так и получилась хорошая цена. Да еще мясо конька, седло и мешок муки и пшена. Зато Никитич сидел у костра удрученный и злой. В голове метались мрачные мысли. Он откровенно боялся возвращаться домой с такими бунтарями и боялся уже даже Егора, о котором прежде был самого лучшего мнения. Гребцы неожиданно стояли поотдаль и никак не выступали на стороне купца. Злоба затаилась в его сердце. Егор уже казался не безобидным парнем, а коварным и хитрым разбойником, которым он был всегда — хлыновец. Потом стал поглядывать на Герасима. Уже и он казался ему предателем, зарящимся на его богатство, товары, ладью. Погоня догнала ладью через день. Никто уже не ждал ее, как она появилась. «Не по нашей ли души-то скачут?» — приставил ладонь ко лбу Никитич. «Скорее всего, по нашей», — вздохнул Егор и тут же кивнул Никите. Тот принес лук со стрелами. «Начнут стрелять, ложитесь за борта и не высовываться!» Никто ему не ответил, но страх проскальзывал в каждом взгляде. Гребцы медлили, ожидая указаний Герасима или Никитича, но те пока ничего не могли сказать. «Прижимайтесь к левому берегу!» — кивнул Егор, наблюдая небольшую группу быстро приближающихся воинов. «Ты мне за это ответишь, паршивец!» — просипел купец, но стиснул зубы и не пытался спорить с Егором. «Я тебя выведу на чистую воду, собачий сын!» Егор не слышал последних слов, занятый мыслями, как избежать захвата судна. Воинов было всего пятеро, и справиться с ними ему казалось делом нетрудным. Егор узнал нового сотника, тот нахлёстывал коня и махал руками, призывая, видимо, остановиться, пристать к берегу. Слов пока разобрать было нельзя. Егор вооружал ребят, готовых ему помочь. Их оказалось всего четверо. Все разобрали луки и готовили стрелы. Никитич со страхом в голосе конючил: «Какого дьявола, ребятки? Нас всех перестреляют! Что вы со мной делаете? Побойтесь Бога! Разве на своих можно руку поднимать?» Пятерка воинов подскакала к берегу и даже обогнала ладью, и сотник закричал, сложив ладони рупором: «Приказываю пристать к этому берегу и сдаться! Кто не выполнит, закую в цепи, и пусть воевода решает вашу участь!» «Парфен, не мешайся сюда!» — ответил криком Егор. «Ты меня знаешь, я уже ничего не теряю! Буду сражаться до последнего, уводи воинов!» Сотник начал материться, отставать он не желал. Друзья Егора вопросительно глянули на своего начальника. Парень еще колебался, но воины уже доставали луки, готовясь обстрелять ладью. Еще Егор заметил, что остальные гребцы, боясь гнева воеводы, не прочь взяться за оружие против Егора. И тот решился. Он наложил стрелу на тетиву и прицелился. До всадников было не больше 40 шагов. Он помедлил и отпустил тетиву. Стрела мелькнула в воздухе и вонзилась в бедро дружинника рядом с сотником. Воины заорали, грозясь всеми карами, в том числе и господними. И тут же натянули свои луки. Егор лишь успел крикнуть: «Ложись, ребята!» Стрелы с глухим звуком вонзались в дерево, и лишь одна слегка задела гребца, царапав спину. Гребцы тут же завопили, требуя сдаться. В животе Егора поднимался холод. Со всеми ему не совладать. Но руки проворно натянули лук, и стрела поразила одного из коней в шею. Конь, взбрыкивая, попятился назад, сбросив седока, и упал. Остальные всадники заторопились отъехать в кустарник у реки. «Не робей!» — обернулся Егор к гребцам. «Их мало! С нами им не справиться!» Он обернулся к всадникам и прокричал: «Ребята, не искушайте судьбу! Вас слишком мало! Вертайтесь, а то хуже будет! Дайте немного отплыть, тогда вам нас не догнать!» А воеводе передайте, что негоже чужих жен к себе в постель затаскивать, да еще против их воли. Уходите!» Пока всадники возились с раненым и совещались, ладья медленно продолжала удаляться по течению. Кто-то уже подгребал рулевым веслом, опасаясь берега. Купец тихо подвывал, согнувшись на корме. А Герасим неожиданно крикнул злобно: «Что лежите, лодыри? Берись за весла! Парус поправить на ветер! Шевелись, сучьи дети!» Купец с удивлением глянул на кормщика. Спросил изумленно: «Ты чего вздумал тут распоряжаться, голодранец?» «Никитич», — мирно ответил Герасим, — «чего ерепениться? Сила не на нашей стороне. Вишь, как все повернулось. Воины того отступили. А Егор может и осерчать, коль будем супротив ползти. Сила у него». «Верно говоришь, Герасим», — обернулся кормчему Егор. «Куда им против нас?» «Ты вот скажи нам, мил человек», — подал голос гребец, — «что с нами-то будет?» «То от вас будет зависеть», — отозвался Егор и оглядел гребцов. «Будете со мной, так можете зажить по-другому». «Как это?» — не унимался гребец. «Дам денег, помогу устроиться на новом месте. Чего вам еще надо? Везде надо работать, и везде можно жить припеваючи. Лишь бы ум не пропивать свой. Сам сколько лет жил, не думая ни о чем, разве что о веселой жизни. Но будя». Егор внимательно всматривался в группу воинов, что отъехали подальше и о чем-то оживленно совещались. А в голове вертелась мысль, сумеют ли они настолько уйти по реке, чтобы считать себя в безопасности. Прикидывал время, что понадобится им на возвращение и погоню. Получалось, что особо надеяться на такое не приходится. И он громко крикнул: «Гребите, ребята, гребите! Надо подальше уйти от этого места. Могут вернуться с большими силами. Тогда всем крышка, навались!» Он тоже схватил весло, оглядел гребцов, ободряюще кивнул и взмахнул веслом. 6 дней все шло спокойно, пока кто-то не крикнул возбужденно: «Эй, ребята! До нас отряд скачет, глядите!» Полусотня воинов рысила у самого берега реки. Сразу стало ясно, что за дружина. До них оставалось полверсты, но разглядеть их уже можно было. Егор, не обращая внимания на Герасима и Никитича, быстро посадил гребцов на весла, и те с боязливыми гримасами на заросших лицах все же погребли. Парус тоже подправили, и ладья стала прижиматься к противоположному берегу, куда правил Герасим. Река здесь была уже достаточно широкая. Опасаться стрел особо не приходилось. Отряд приближался быстро. Два воина уже были совсем близко и орали во все горло. «Пусть покричат, ребята», — говорил Егор, налегая на весло. «Гребем!» Вскоре всадники поравнялись с ладьей, и сотник прокричал. «А ну, вертайтесь к берегу, иначе всех перестреляем! Кому сказано?» «А что мы там потеряли, сотник?» Со смешком в голосе ответил Егор. Прекращать работу он не собирался. Тем более, что течение на этом отрезке реки убыстрилось, и ладья торопливо спускалась вниз. Видно было, как воины налаживали луки со стрелами. Герасим установил у себя недавно сшитый щит из досок, и тут же пара стрел вонзилась в него. Дистанция оказалась больше 100 шагов, и точности не было. Гребцы лежали на груди товара под прикрытием шкуры полотнищ или укрывались у борта, спрятав голову пониже. Вскоре обстрел прекратился, так как зря тратить стрелы никто не хотел. Сотник кричал, собрав свое войско, яростно жестикулировал и чего-то требовал. А в ладье кто-то заметил недовольно. «Видать, брод будут искать, а он тут имеется». «А как же?» — отозвался кто-то еще. «Брод всегда найти можно, и у нас будет верст через 10. Бывал я как-то в этих местах». «Лишь бы сотник о том не знал», — ответил первый гребец. «Кто-то обязательно должен знать. Стало быть, поспешим, ребята», — заметил Егор. Он внимательно всматривался в берег, ожидая дальнейших действий неприятеля. «До темноты не успеем», — опять с сомнением изрек первый гребец. «А на броде нас тепленькими словят. Думай, Егорка, думай, то тебе надобно». День перевалил за полдень. Солнце скатывалось к зубчатому окоему леса. Пошла низина с болотистыми берегами, поросшими высокой осокой и тощим кустарником вперемешку с ракитами. Погоня, следовавшая за ладьей, отстала, обходя болотистое место. Сколь оно обширно, никто не знал, но каждый надеялся, что таким образом им удастся проскочить брод, до которого оставалось совсем близко. «Коль хотим проскочить брод, ребята», — советовал Герасим, — «стоит приготовить шестые лямки. Будем тащить ладью по берегу, если успеем, конечно». В густых сумерках подошли к броду. Погоня отстала, и ее никто не видел. Гребцы во главе с Егором спрыгнули в воду, она доходила местами до колен. Но были места и поглубже. Пятеро мужиков налегли на лямки, остальные толкали шестами и веслами, упираясь в песчаное дно. Ладья часто скребла днищем по песку, но помаленьку шла. Однажды пришлось всем сойти в воду и так помогать толкать судно. Погоня так и не появлялась, или еще просто не было видно. Но вскоре в тишине послышались крики. Стало ясно, что преследователи приближаются. Егор припугнул мужиков, те налегли сильнее. Темнота сгущалась, скоро появились звезды, мигающие злорадно и коварно. Судя по крикам погони, болота еще не закончились, и это давало надежду на успех. К тому же брод стал медленно углубляться, а через четверть часа ладья и вовсе пошла своим ходом. «Все, ребята!» — отдувался Егор и с облегчением добавил. «Хватит, в ладью!» Мужики вместе с Никитичем быстро погрузились и сели на весла. Ладья неторопливо пошла по течению, подгоняемая гребцами.